Глава 11. Олег. Времени катастрофически не хватало. Ни на что. Не спал почти. Лишь короткими урывками. Сон для него сейчас непозволительная роскошь. Каждый час, каждая минута на счету. Да он и не уснул бы нормально. Нечеловеческое напряжение, в котором Олег пребывал последние дни, не давало расслабиться. Столько всего надо было успеть сделать перед тем, как... Нет, об этом лучше не думать. Это мешало сосредоточиться на главном. За 5 лет у Арсения Шубина Олег достиг очень многого. Задумывался ли он когда-нибудь о том, что далеко не все их дела — просто бизнес? Вряд ли. Добро и зло были для него всегда понятиями отвлеченными, просто громкие и пустые слова. У него имелась собственная система ценностей, в которой главное место занимал его человек. Тогда им был подполковник Шубин. С первого курса Петр Петрович ему покровительствовал, наставлял, помогал. Олег относился к нему хорошо, но все же как к постороннему человеку. Но этот посторонний сделал для него то, что не всякий родной сделает. И спас от тюрьмы, и помог наказать тех, кто, по сути, убил мать. Какой же он посторонний? Он стал ему почти отцом. Благодарность, которую Олег никак не мог выразить, вскоре переросла в привязанность. И когда подполковник умер, он горевал по-настоящему, как горевал бы о смерти отца, которого никогда не знал. Арсений Шубин не был ему ни близок, ни дорог, но он родной брат Петра Петровича, а подполковник любил своего брата. Спустя несколько месяцев после смерти подполковника на Шубина было совершено покушение, не первое и наверняка не последнее, но тогда Олег быстро вычислил заказчика. Шубин, который прежде относился к нему настороженно и даже где-то с ревностью, впрочем, он ко всем, кроме своего брата, относился настороженно. Сразу проникся, приблизил, наделил почти неограниченными полномочиями. Шубин имел феноменальный нюх на то, что может принести выгоду, но еще с 90-х привык действовать нахрапом, идти напролом, убирая в прямом смысле любую преграду. Миллер же предпочитал другие методы, ведь у любой преграды есть слабое место, у любой цепочки слабое звено. Надо лишь вычислить его и просчитать вероятные последствия. А вот сам он был неуязвим, потому что, когда нет привязанностей, нет и слабых мест. Когда ничего не боишься потерять и ничего не желаешь обрести, ты свободен и неуязвим. Все оборвалось в то утро, когда он прилетел из Лондона. Больше всего хотелось спать. Сказывались долгий перелет и джетлаг. Звонок Шубина застал его по пути домой. Обычный деловой звонок. Пока одна походя брошенная фраза Арсения не заставила его сердце болезненно дернуться. «Ну ладно, Олег, тогда отдыхай. Созвонимся завтра. А мне тут еще надо с одной журналисткой козой разобраться». «Серьёзное что-то?» — равнодушно спросил он. «Да нет. Выскочка какая-то просто воду мутит. Петицию вон выкатила. Ерунда это все. Но мне сейчас лишний шум вокруг завода не нужен, сам знаешь». Ребята к ней наведывались на днях, объяснили ей ситуацию, но, видать, не очень доходчиво. Так что потолкую с этой Чернецкой сам. Сейчас за ней отправлю парней. Чернецкая прозвучала как выстрел. Я сейчас приеду. Мало ли Чернецких, говорил он себе, вдавливая педаль газа. Вовсе не обязательно, что это будет та самая Маша. Но это оказалась она. Почти все из этого досье Олег и так уже знал. Он не следил за ней, просто время от времени интересовался. Знал, что у нее все в порядке, и жизнь ее неплохо устроена, и этого было достаточно. А когда-то он сходил от нее с ума, просто болен был ею. Теперь вроде все успокоилось, ни тоски, ни тяги, ни сожаления не осталось. Потому-то сам себя не понимал, отчего сердце холодело, когда он несся по загородной трассе к дому Шубина, а потом выскакивало из груди, когда сидел в кабинете и напряженно ждал, зная, что с минуты на минуту ее привезут. Когда-то он мечтал с ней снова встретиться, снова увидеть ее улыбку, поймать смущенный взгляд. Когда-то это было его самое сильное желание, даже нет, единственное. Он вспоминал, как впервые увидел ее, такую нежную, в троллейбусе. А еще ту дурацкую свадьбу вспоминал, и особенно их ночь, после которой Маша исчезла. Потом, наоборот, запретил себе вспоминать. Зачем ворошить прошлое? От этого только в груди болело. Хотя совсем выкинуть ее из головы не получилось, но со временем чувства угасли. Это главное. И вот, спустя 7 лет, эта встреча все же состоялась, но совсем не так, как ему хотелось когда-то. Так, как он даже предположить не мог. Маша тоже его узнала. Этот шок в ее глазах хоть на месте провались. В общем-то, такую реакцию Миллер и ожидал, а все равно стало не по себе. Очень не хотел он предстать перед ней при таких обстоятельствах, но и не остаться не мог. Мало ли что взбрело бы в голову Шубину. Ее взгляд преследовал его потом неотступно весь день и даже ночью не выходил из головы. Олег поехал к ней. Знал, что не надо, что ничего он ей предложить не может ради ее же блага. Да вообще, такого, каким он стал сейчас, ей лучше держаться подальше. И все равно не смог сдержаться. Поехал. Но даже тогда не думал, что все у них так закрутится. Думал, просто поговорят. Думал, узнает, наконец, почему она сбежала тогда. Но его как прорвало. Всегда собранный до предела, никогда не теряющий самообладание, хладнокровный и не только внешне, он ничего не мог с собой поделать. Ничего, оказывается, не угасло, просто затаилось и теперь полыхнуло с новой силой. И эта вынужденная необходимость скрывать их связь, постоянный страх за нее и мучительное понимание, что вместе им все равно не быть, обострило его чувство до предела. Дышать было больно, смотреть на нее было больно, и как он будет потом без нее, даже думать не хотелось. «Ну, будет как-нибудь», — говорил себе. «Однажды он уже такое перетерпел, значит, перетерпит и еще раз». Хотя сейчас чувствовал, будет в 100 крат больнее, чем тогда. Потому что тогда его снедала, наверное, одна лишь страсть, а теперь было и что-то еще совсем другое. Теперь ломила грудь от нестерпимой нежности. Теперь Маша вросла в него накрепко, и отдирать придется с кровью. Его слабое место никто не должен знать, потому что тогда, несомненно, пострадает она, потому что Шубин первый же этим и воспользуется. Шубин его уважает, еще бы не уважать, если столько раз Олег помогал ему выпутаться из тупиковых ситуаций. С виду они даже дружны. Но Шубин с ним всегда напряжен, Олег это чувствует. Шубину нравится держать всех на коротком поводке, держать в страхе, даже своих. А Олег, он его сам иной раз пугает. На то нет причин, во всяком случае, пока. Просто Шубин привык к такому раскладу. Либо тебя кто-то боится, либо ты боишься кого-то. Уйти от Шубина — это был бы выход, если бы это было возможно. Но Олег прекрасно знал, что от Шубина по своей воле уходят только в последний путь. А в его случае так тем более не на что рассчитывать, когда он столько всего знает. Понятно, что отношения с Машей не получится скрывать от Шубина долго, как бы ему ни хотелось. Такое всегда всплывает и всегда в самый неудачный момент, и ничем хорошим для обоих это не закончится. Они расстанутся с ней, решил Олег для себя, сразу же, как только он что-нибудь придумает по этому заводу. А пока он жадно ловил мгновение, пытаясь хоть чуть-чуть утолить разъедавшую его изнутри тоску. Он найдет вариант, чтобы производство в итоге не запустилось, раз это для нее так важно. Но вариант нужен такой, чтобы на него даже тень не упала. Ведь Шубин не дурак, сложит быстро 2 и 2 и догадается, что к чему и почему. А он мстительный. Олег уже не раз убеждался в этом. И отыграется он, конечно же, на Маше. Надо было придумать вариант многоходовый, неявный и никак не связанный с ним или с Машей. До апреля, когда по плану запуск производства, время есть. У него уже кое-какие появились намётки. Надо было только все тщательно продумать, просчитать разные пути на случай, если вдруг что-то пойдет не так. А заодно и ее как-то обезопасить. Вот только Маша, как назло, лезла на рожон. И рассказать он ей ничего не мог, потому что пока и не о чем рассказывать, и остановить ее не получалось. Миллер не совсем понимал ее мотивы и стремления, но ему это и не требовалось. Раз важно ей, значит, это просто важно. Правда, ее активность очень мешала. А в итоге не просто оказалась помехой, но сорвала все планы. После митинга Шубин рвал и метал. «Эту сучку, эту назойливую журналюшку, надо было еще тогда задавить. Ты же сказал, — кипятился он, — не трогать ее. Надо, — сказал, — по-другому. А как по-другому? Скажи, а? Как ей рот заткнуть? Она уже совсем оборзела, всякий страх потеряла. Эх, были бы у нее дети, или, на худой конец, родители, мы бы быстро договорились. А так, ты разве не видишь? Она ж повернутая фанатичка. Таким вообще все по барабану. Она как эти, как их, камикадзе. Ей рот не заткнуть. Говорили же ей, что с ней будет. Бестолку. Ради идеи такие хоть насмерть, запросто. Так что кончать надо с этой сучкой, пока еще не поздно. Ты же видел сам, какую она толпу в интернете собрала. Я не хочу, чтобы получилось так же, как с целлюлозным заводом. И Паламарчук уже нервничает. Миллер сам договаривался с Паламарчуком, мэром района, где строится завод. Договаривался, чтобы тот передал им в аренду здание бывшей птицефермы. Хотя это громко сказано, договаривался. Просто приехал, заплатил, и договор готов. На Паламарчука мне плевать. Но эта сучка у меня уже в печёнках сидит. Кончать её надо. «Не паникуй, я всё улажу без этих твоих крайних мер», — говорил ему Олег. И говорил абсолютно спокойно. Голосом он владел. Но, взглянув в его глаза, Шубин мгновенно стих и отшатнулся. На несколько секунд на его лице явственно проступили недоумение и страх. И это было плохо. Очень плохо. Ни о чём конкретном Шубин пока не мог догадываться, но сразу же почуял неладное. Интуиция у него всегда работала отменно. Больше наедине они не оставались. Постоянно кто-то ещё находился рядом. Шубин объяснял это всякими неотложными деловыми вопросами, но Олег знал. Врёт. Шубин опасается и подозревает. А значит, скоро всё может кончиться очень-очень плохо. И точно. Так и случилось. Пока Олег просчитывал варианты с заводом и с Машей, Шубин отдал распоряжение её устранить. «Я же сказал, не паникуй», — сдерживая себя изо всех сил, произнёс Миллер, примчавшись к нему сразу, как узнал. «Я сам с ней разберусь». «Олег», — деланно округлил глаза Шубин, пряча нервозность, «ты слишком долго с ней возишься. Я знаю, ты можешь любого загнать в угол, если захочешь, но это же всего лишь надоедливая девка, которая не понимает ничего». Это не какая-то там значимая фигура, а так прыщ. Но она меня достала. А главное, эта сучка собралась слить нас в этот... Не помню. Заграничный какой-то журнал, известный. Ребята инфу передали. Так что времени на твои стратегические игры нет. Ты не заморачивайся, у тебя есть дела поважнее. А тут мальчики организуют всё под несчастный случай. Я уже им сказал. Сердце каменно бухало в груди. Я могу его убить прямо сейчас, пришла мысль. Одними руками. Это легко. Но это не отменит его приказа. Кому там он вообще приказал? Своим или залётным? Скорее всего, залётным. Подобное случалось нечасто, но если уж, то Шубин всегда поручал такие дела каким-то левым, чтобы в случае чего никаких с ним связей не обнаружилось. «Дай мне один день, я всё сделаю, и без всего этого», — сказал Олег. «Что сделаешь? Не будь дураком. Ну, убьют её. Это только всколыхнёт народ». «Как всколыхнёт, так и отпустит», — упрямился Шубин. «Люди у нас бараны. Им нужно, чтобы кто-то их вёл за собой. Её не станет, все поохают и кинутся поддерживать кого-то другого, живого, который к нам никакого отношения не имеет». В груди нарастала паника, и это мешало трезво мыслить. А надо было срочно что-то придумать, немедленно, сию секунду. «Зачем убивать? Её можно просто дискредитировать. И тогда, как ты говоришь, бараны сами от неё уйдут. Её словам перестанут верить, перестанут её поддерживать. Ты из злодея станешь оболганным праведником. Тебе же это надо». «Вечно ты мудришь, Олег», — хмыкнул заметно подобрев Шубин. «Не спорю. Ты делаешь такие вещи, что... Но иногда ведь можно быстренько и по-простому. Но невелика ведь птица. Нет, я не против, если это так, как ты говоришь. Это было бы даже круто. Но мне праведник слова не нравится. Просто честный человек. Мол, очернила честного человека, да? Только вот чем её дискредитировать? Ты видел её досье? Девка ничего не скрывает, никаких позорных тайн у неё нет. Там вообще прицепиться не к чему. А организовывать подставы ради какой-то оголтелой девки? И времени у нас нет. Сольёт нас не сегодня, так завтра этим заграничным журналистам. Скандал нам ни к чему. Паламарчук и так уже истерит. Я сам всё устрою. Завтра ты будешь честным человеком». «Ну, как скажешь, Олег, как скажешь», — расплылся в улыбке Шубин. Она никогда его не простит. Она его возненавидит. Это Олег понимал с самого начала. Это рвало сердце. Но иного выхода он просто не видел. Может быть, если бы было хоть немного времени. Но даже не ненависть его больше всего угнетала. Возможно, даже к лучшему, что она его возненавидит. Ненависть поможет ей пережить их расставание. Ненависть убьёт всё тепло и любовь к нему и избавит Машу от тоски. Так что пусть считает его последней сволочью, пусть ненавидит. Тяжелее всего становилось от мысли, что он своими руками сделал ей больно. Это мучительно было даже представлять. Так мучительно, что внутри всё холодело. Но когда он увидел её больные, потухшие глаза её лицо, искажённое болью, да он и сам себя после этого возненавидел. Конечно, Маша его не слышала, не могла услышать и понять. Как такое поймёшь, если не знаешь ту изнанку жизни, которую знал он? Видеть его Маше было не вмоготу, это Олег тоже понимал. Видеть его сейчас для неё всё равно, что свежую рану солью посыпать. Только и оставлять её такое страшно. Она сказала, что со студентами у неё теперь разлад. Он видел снимки, смотрел видео с митинга. Эти студенты взирали на неё, как на идола. Особенно один. Этот же парень испепелял взглядом мужика, посмевшего приобнять Машу. «Влюблён», — догадался Олег. Попросил своих пробить этого парня ещё тогда, сразу после митинга. Не из ревности. Как Машу можно ревновать? Ей он верил больше, чем себе. Просто хотелось знать, кто её окружает. Теперь вот пригодилось. Пацан, конечно, здорово перетрусил, когда Миллер позвонил ему на сотовый и предложил выйти во двор, но всё же вышел. «Сядь!» Олег открыл дверь, позвав его в машину. Парень заозирался по сторонам, топчась на месте. «Просто поговорим», — вздохнув, добавил Олег. Тот сел. Правда, сразу же начал городить всякую ерунду, что все знают, куда он пошёл, и если вдруг что... «Успокойся уже», — оборвал его Олег. «Молчи и слушай. Ты сейчас поедешь к Маше и будешь её всячески поддерживать». «Какой Маше?» — облизнув губы, сипло переспросил парень. «К Маше Чернецкой». «К Марии Алексеевне? Я... Но я не могу, я...» Он занервничал. «Она и не захочет меня видеть, у нас там разногласия». Олег на его бормотание ничего не ответил, просто повернулся и придавил взглядом. «Ну ладно, хорошо, конечно. Но можно я только сейчас поднимусь быстренько домой, предупрежу родителей?» Миллер подвёз студента к Машиному подъезду. «Не оставляй её одну, понял? Ни на минуту». «Понял», — закивал парень и поспешно выбрался из его машины. Теперь оставалось поговорить с ректором. Эта история с Гамбургом — отличный повод выпроводить Машу из города, потому что пока он не сделает всё, что задумал, всё равно оставался страх за неё. Сейчас она, конечно, не будет досаждать Шубину, но неизвестно, как всё обернётся потом. Так что лучше пусть её при этом не будет в радиусе 1000 километров отсюда. С заводом первоначальная схема никак не получалась. На многоходовые красивые операции времени уже не оставалось совсем, да и Шубин постоянно нервничал, во всех сомневался. Пришлось выбрать самый простой, краткий и бесхитростный путь. Путь, после которого наступит точка невозврата. Олег с трудом выкроил день, чтобы, не навлекая подозрений, съездить в этот чёртов посёлок. Дорога туда не то что долгая, но нехорошая, особенно на отрезке, пролегающем рядом с Байкалом. Она петляла по склону крутого холма, оттого следовало ехать осторожно и медленно, чтобы, не дай бог, не занесло. Особенно теперь, когда асфальт заледенел. Лучше всяких предупреждающих знаков о её опасности говорили многочисленные памятные кресты и венки вдоль трассы. Паламарчук, местный мэр, Миллера не ждал и, увидев его, испугался. Зачастил о каких-то проверках и рисках, о том, что, невзирая на эти проверки и риски, он слово держит, но уже даже спать не может, так нервничает. «Надо расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке», — огорошил его Миллер. «Как это?» — сморгнул Паламарчук. «Договор аренды? Бывшей птицефермы? С вами?» «Именно. Но как тогда... Вы же тогда не сможете завод открыть». «Это и надо». «Я ничего не понимаю», — хлопал глазами мэр. «Вы же, Олег Владимирович, сами говорили, что надо завод открыть, а теперь не надо. Я просто не знал тогда всех нюансов». «Но как же...» «Нет, договор аренды муниципалитет, конечно, расторгнуть может, но там же неустойка. А Арсений Петрович в курсе?» «Нет». Это ещё больше обескуражило Паламарчука. «Ничего не понимаю, зачем это надо?» «Да понимать, в общем, вам и не обязательно. Я просто говорю, как надо поступить. А надо расторгнуть договор аренды». Паламарчук, который минуту назад вздыхал и охал, вдруг неожиданно легко согласился и даже повеселел. «Ну и хорошо. Я и сам переживал из-за этой бучи с заводом. Ну и за петиции, и митингов. Только вот что скажет Арсений Петрович, этого я боюсь». «А что скажет Роспотребнадзор, не боитесь?» «Тоже боюсь, с самого начала боюсь». «Тяжело вам?» «Очень тяжело», — охотно согласился Паламарчук. «Но что мне Арсению Петровичу сказать?» «Ничего пока не говорите, просто озадачьте своих юристов, чтобы те подготовили расторжение». «А знаете, я даже рад, да. А то эти сельчане наши на меня прямо как на врага народа смотрят. Тут подлавливали сколько раз. Трясут заявлениями, требуют, ругаются. Окна в доме моей матери какие-то скоты выбили. Она же там живет в поселке, и уезжать не хочет, и за мной разговаривать не хочет. А та семья, у которой дом сгорел, они как? Паламарчук развел руками. Помогаем, кто чем может.